что было чистой правдой. Вот разве что единственным обладателем и земного, и небесного титулов был сам Сварог. «Это совершенно меняет дело», — сказал граф. «Прошу простить за поспешность. Однако очередного выпуска альманаха геральдической коллегии я еще не получал, что и подвигло на непродуманные высказывания». Он торжественно выпрямился. «Можете всецело располагать мною, барон. Любое мыслимое содействие, какое только потребуется».